Глава 41. «Иди сюда». Поликратов поднимается с места и, промокнув губы салфеткой, подходит ко мне, протягивая ладонь. Играет рояль и скрипка. Мое любимое сочетание инструментов, при звуке которых у меня в груди все замирает и кожа покрывается мурашками. Этот раз не исключение. Но я не знаю, от чего больше у меня трепет внутри. От самой музыки или от того, что Арес не забыл о том, что именно мне нравится. «Зачем?» Смотрю на его руку и боюсь сделать шаг навстречу. «Я приглашаю тебя на танец». В темных радужках нет ни грамма сомнения или растерянности. Он точно знает, что делает, и, судя по невозмутимой маске на лице, не отступится от своего намерения. «Что если...» Облизываю губы, потому что внезапно во рту пересыхает так сильно, что становится даже сложно разговаривать. «Что если я не хочу танцевать?» Не прерываю зрительного контакта, давая понять, что я тоже уверена в своих желаниях. «Раньше тебе это очень нравилось, и я хочу тебе напомнить об этом». «Я изменилась». Замечаю спокойно, хотя внутри все начинает подрагивать от предвкушения. Но я запрещаю себе получать удовольствие от рук Минотавра. Хватит того, что я поужинала с ним и действительно насладилась каждым кусочком. «Но мы же можем проверить». «Я прошу тебя, окажи мне эту честь и станцуй со мной». Понижает голос Арес, чтобы нас не слышал даже персонал. Опускаю глаза к его широкой, слегка мозолистой ладони, вспоминая, как она умеет дарить ласку и нежность. А затем поддаюсь какому-то порыву и вкладываю свои пальцы в нее. Мне кажется, что я слышу, как Минотавр шумно втягивает воздух. Ладонь горячая, немного шершавая, захватывает в плен мою руку. И Арес выводит меня на танцпол. Он резко останавливается, поворачиваясь ко мне лицом, и, положив руку мне на талию, притягивает к себе. Когда мощное тело прижимается к моему, у меня перехватывает дыхание и сбивается пульс. Аромат его парфюма проникает в ноздри, дурманя и пьяня. Но я глубже вдыхаю, стараясь уловить его личный запах. Тот самый, которым я могла бы дышать вечность. Но парфюм настолько сильный, что все перебивает. И я злюсь на него за это. «Ты меня нюхаешь?» Низкий, пробирающий до самых потаенных уголков моей души голос раздается прямо над ухом. И от его тембра, кажется, мое тело вибрирует. «Пытаюсь отыскать тебя настоящего за этим непробиваемым химическим щитом». «Тебе не нравится?» Его ладонь сползает мне на поясницу, а второй он по-прежнему держит мою кисть, приподнимая ее и начиная медленно двигаться, вынуждая следовать за ним. «Не люблю фальшь». Говорить о том, что совсем недавно я сама была такой же фальшивой, почему-то стесняюсь. Да, в какой-то момент мне стало стыдно за то, в кого я превратилась. Но иначе я просто не смогла бы выжить в том мире, несмотря на защиту мужа. «Тебе жена выбирала аромат?» Не знаю, зачем это спрашиваю, потому что мгновенно сама начинаю злиться и на Ареса, и на свой язык. Она не знает меня настолько, чтобы брать на себя подобную ответственность. И я не знаю, как на это реагировать. Арес продолжает покачивать меня в танце, прижимая все плотнее к себе. Так что я начинаю испытывать те грани эмоций, на которые давно наложено табу. Только одной женщине это позволено. К чему сейчас эти разговоры? Внутри меня все горит, потому что я не готова обнажить душу перед ним. Хватило того, что пришлось мысленно возвращаться в ту жуткую ночь, рассказывая Минотавру о случившемся. «Ты сама спросила про мой парфюм». Его голос гипнотизирует меня, потому что это самые сексуальные звуки, которые мне доводилось слышать. Близость и жар тела будоражат, и, словно ощущая мое состояние, он начинает поглаживать большим пальцем мою поясницу. «Потому что его слишком много. Тебе не идет этот запах». «Поможешь выбрать другой?» Спрашивает так естественно, будто мы говорим о погоде. «Вряд ли это возможно в этой жизни». «Возможно все. Только попроси». «Я лучше откушу себе язык». Бормочу. «Не стоит». Усмехается он. «Почему?» Поднимаю лицо вверх, встречаясь с черными безднами. «Потому что он тебе еще нужен». И без того темные глаза становятся беспросветно черными, Я вижу, как в них вспыхивает огонь. Для чего? Моя броня дает трещины, и я чувствую, как живот начинает подрагивать от внутреннего щекотания. Например? Арес наклоняется ниже, испещряя взглядом мое лицо, задерживая взор на губах. Для этого. Осторожно целует, и я непроизвольно прикрываю веки, когда его язык проходится по моим губам, расталкивая их и проникая внутрь. А когда он проходится по спинке моего, то из меня вырывается вздох облегчения, потому что я скучала по нему и его поцелуем.